Глава 7. Путь от банка до замка – это прямая улица, но я решил пройтись кружным путем. У этого желания была вполне определенная цель – заглянуть на рыночную площадь. Я не надеялся что-то прикупить, так как цены ОНПС кусались, а игроки предпочитали сдавать низкоуровневые подделки компьютерным персонажам, чем торговать на рыночной площади, так как время затраты на такую торговлю были несопоставимы с мизерностью прибыли. Была надежда на встречу с социалом-торговцем. Те обычно отыгрывали свои роли хорошо. Но такие игроки предпочитали более крупные города с хорошо развитыми рынками и большим игровым онлайном. Пробежавшись по рынку, убедился, что торгующих игроков нет. Тут же вспомнилось, что во многих графствах есть магазины, работающие как в реальном мире комиссионки. Вот если туда заглянуть, то есть шанс что-то по дешевке приобрести. Зачастую на вот такой бэушный шмот цены были даже ниже, чем по паре золотых за вещь. Но, увы, чтобы узнать, есть или нет в таком магазинчике нужная вещь, придется мотаться в столицу графства. Играя магом ветра или саммонером воздуха, да хоть арбалетчиком, такая поездка, несомненно, имела смысл, но вот мой класс был очень специфичен. И, скорее всего, на него никто не крафтил вещи. А выбитое с мобов предпочитает сразу продать НПС, чем ждать, пока их вещь выкупят в комиссионке. Приценился к монашескому комплекту одеяния на 24 уровень. Облизнулся, но стоит он почти 50 золотых. Да и бонус в основном давал на дух или его регенерацию. А сейчас в моей прокачке случился временный переизбыток духа. Вызван он был тем, что я развивал всего одно боевое умение. И дело было не в том, что таких умений больше не было. Были. Но все они в той или иной мере мне не подходили. Я создавал узкоспециализированного персонажа и дорожил каждым поинтом в умениях, чтобы достигнуть одной из своих промежуточных целей. А именно, стать лучшим антимагическим танком мира. Еще мне понравились браслеты, дающие плюс к 3 к рукопашному урону, но я знал, что такое можно получить по квестам. Присматриваясь к схемам вязания в специализированной лавке, увидел один рецепт на монаха. Это была вязаная повязка на голову с магическим орнаментом руны Кью. Эта руна очищала разум и увеличивала силу атак, основанных на духе, на 4%. А это значит, что с ней мой удар духа будет сильнее на те же проценты, что соответственно увеличит мою агрогенерацию, а общий ДПС поднимет процента на 2. Вот вроде мелочь, но несколько таких мелочей, и мой персонаж сможет пройти там, где без них бы путь ему был закрыт. Уважаемые монстры, поклонившись продавщице вязальной лавки, прерывая ее рукоделие. Вы не подскажете, а сколько стоит рецепт? Ой, простите, вот эта схема узора и какая прядь на нее нужна? О, редко я вижу воина, выбравшего столь успокаивающую профессию. Оживляется эльфа, окинув меня своим лучезарным взглядом огромных глаз. Эта схема стоит недорого, всего 70 серебра. Никто не покупает, вот и лежит она тут уцененная. Покачивает своей прекрасной головой рукодельница. Но вот с нитями немного сложнее. Основа обычная шерсть, лучше собачья, еще лучше волчья. А вот узор плести надо шерстью ламы, пропитанной соком травы табарака. Но не беспокойтесь, все это у меня есть. Пригляделся к рецепту. Схема вязания предмета повязка малой концентрации. Необходимые условия для изучения. Ранг 21 в профессии вязания. Не так и безнадежно. У меня уже почти 19. А если купить новую схему с новым обычным орнаментом, то за часика 2 можно будет ранг до нужной величины поднять. Спасибо за консультацию. Жаль, пока эта схема для меня чрезмерно сложна. Но может, у вас есть что-то для меня подходящее? Показал эльфийке свои схемы и многострадальный шарфик, на котором я все это испытывал. Вот это я умею. Может, вы подскажете мне, какую схему, чтобы я быстрее рос как профессионал в полюбившемся мне деле. О, я думаю, вам не надо пока никаких новых схем. Просто вам пора перейти на более сложные формы, Прекратите пока пробовать сделать шарф. Попробуйте усложнить себе задачу. Свяжите носки или варежки, а потом попробуйте перчатки. Вы получили ценный совет. Ваш ранг профессии вязания увеличен на единицу. Текущий ранг профессии вязания 19. Благодарю за науку, Майнстария. Кланяюсь в пояс. Тогда я прикуплю у вас просто 3 мотка овечьей шерсти. И как только мне станет по плечу схема повязки, я сразу к вам загляну. О, всегда рада помочь тем, кто выбрал мое любимое занятие, себе профессию. Отсчитал деньги и получил свой заказ. До свидания, госпожа. Еще от одного поклона моя спина не сломается. Кажется, мне все больше и больше нравится быть высоким эльфом в мире трона. Все же эта раса имеет все преимущества лесных, но у них нет такой зацикленности на защите природы, как у старшей ветви. По сути, единственный недостаток высоких – это чрезмерная вежливость в общении. Многие считают это снобизмом и высокомерием. Ну, мне так даже нравится. В общем, этот крюк по рыночной площади оказался даже полезным. Перед замковым мостом я остановился. Тут было 2 огромных доски объявлений. На правой висели объявления от игроков к игрокам, в основном различные рекрутские объявы. Что-то вроде «Клан Северные Волки объявляет набор рекрутов. Требуются саммонеры массивных форм и арбалетчики. Также всегда будем рады хиллерам и бафферам. Требования к кандидатам – ежедневный онлайн от 3 реальных часов и желание достигнуть высот в PvP-контенте». В общем-то, то, что есть в любой многопользовательской RPG. Слева же висели объявления от властей. Своеобразный обновляемый лист заданий. Отсеял одиночные квесты, за них мало опыта и плохие награды. Также пропустил задания, рассчитанные на партии из 4 и более игроков. Там, наоборот, награды и опыт были изумительные, но ждать набора пати можно было часами. А вот квесты, рассчитанные на 2 или 3 игроков, это то, что мне надо. Подобрал по своему уровню такие задания, поставил на них пометку, что я ищу пати на их выполнение, и уселся на лавочку под раскидистым дубом, что рос неподалеку. Что мне там советовали? Носки связать? Ну что ж, буду пробовать. Связать носки оказалось не такой простой задачей, как мне показалось вначале. Шарф – это вот действительно просто, ведь он фактически просто полоса равной ширины. Вошел в ритм и вяжи себе, а тут было немного иначе. Но что удивительно, данный процесс увлек меня очень серьезно, даже счет времени потерял. «Алоха, ты тот мхат?» Поднимаю глаза от наполовину законченного носка и вижу перед собой игрока высокого. Наверняка японец или фанат аниме. Только они создают персонажей с белопепельными волосами, за другими я таких извратов не наблюдал. Да. Я Сарис Вон, маг воздуха, 23 уровень. То, что он именно маг-воздушник, было видно по посоху с руной молнии на навершии. Тот мхат, монах, идущий по пути аскета. В этом месте у моего собеседника изрядно расширились глаза. Ну вот, очередной игрок принял меня за мазохиста. А впрочем, плевать. 21 уровень. О как! То есть реально можешь агро держать? Умею немного. На моей ладони появляется значок достижения о прохождении пещеры огненных фамильяров. Это что? Вот черт, зря я понтовался. Передо мной, видимо, новичок в игровом мире. Это значит, что я уже танчил инсты. А-а-а! Он сделал вид, что понял, но, судя по всему, это мало что ему сказало. «Так ты взял квест на вепря-разорителя?» «Собираюсь взять, когда найду партию». «А, ну да, ну да. Так я бы тоже его выполнил». «У тебя специализация разовый урон или доты?» «Что?» «Значит, разовый. Это как?» «Молнии в умениях качаешь?» «Да». Ну, я и не сомневался в его ответах. Мало кто из новичков берет специализацию в магии, которая действует не мгновенно, а за промежуток времени. Вот только вопрос, мне такой нуб нужен? А с другой стороны, какая по сути разница, ему-то делать ничего не придется. Знай, будет свои молнии в цель кидать и все. На крупных и живучих мобах выгоднее иметь напарника с дотами, конечно, но не до жиру. И так уже час, наверное, прождал. Пошли тогда подтвердим задание. Нам еще один нужен. Зачем? Написано же, рекомендуют выполнить это задание 3 игроками. На заборах тоже много чего пишут. Что? Видимо, русский юмор ему непонятен. Пошли, говорю, вдвоем справимся. Точно? Да точно, точно, киваю я. Вы создали группу. Вы предложили вступить в группу персонажу Сарис Вон. Что это? Его выкрик заставляет меня скрежетать зубами. Ты квест выполнять будешь? Да. Так принимай мое предложение. А, да, конечно. Персонаж Сарис Вон присоединился к вашей группе. Ох, и намучаюсь я с ним. Подошли к объявлениям. Что ж, понятно, почему этот маг выбрал именно этот квест. Там одна из наград на выбор за ее исполнение. Шляпа мага на плюс к магическому урону. Задание Вепрь-разорителю. Описание. В лесах Таасдара много кабанов, эльфы относятся к ним с любовью. Но есть такие звери, которые, пользуясь безнаказанностью, начинают творить непотребства. В локации Сапфировая роща объявился вепрь, что в уходе за желудями подрезает своими клыками дубовые корни. Задача убить этого кабана. Вы должны выполнить это задание не позднее, чем через час. Иначе за этим кабаном будут отправлена баронская дружина. Принять. А где эта Сапфировая роща? Этот царис, видимо, вообще ничего по игре не читал. Пойдем к такси, они знают. Хорошо. Хорошо, что этот новичок оказался не из разговорчивых. А то я бы измучился объяснять прописные истины, которые легко выясняются при просмотре туториала. Мастер, обращаясь я к магу воздушных пузырей, когда отправляется пузырь в Сапфировую рощу? 4 минуты. Спасибо, я знаю, у вас можно купить подробную карту баронства. Так и есть. Сколько она будет стоить? 23 серебра и 7 десятков медях. Будьте любезны. Внимание, ваши карты обновлены. И ты бы себе карты купил, оборачиваюсь я к Сарису. Не, отрицательно машет руками маг. Я квест этот сделаю и валю из этой песочницы. Ну, как знаешь. Почему большинство игроков рвутся на высокоуровневые локации? Опыт прокачать быстрее? Ой, далеко не факт, что так и произойдет. Так как да, опыта там за задания больше дают, но выполнять их намного дольше по времени. Плюс профессии на начальном этапе там прокачивать сложнее. Нет, если у тебя есть поддержка в виде гильдии или клана, такой подход оправдан. Только вот думаю, у этого игрока такой поддержки нет. «Ты чё это?» – удивляется маг, заметив, что я достал спицы, продолжил вязать этот многострадальный носок. «Прокачивать профу всегда полезно», – объясняю я свое поведение. «А я вот не выбирал еще ни одной профессии», – а потом, приняв независимый вид, продолжил. «Я читал, что их быстрее прокачивать на высоких уровнях, когда есть финансы и тебе больше доступно». «Ну да». Конечно. Он в чем-то прав. Только вот быстрее не значит эффективнее, и затраты финансовые несопоставимы. А уж добывающие профессии качать на высоких уровнях с нуля вообще жуть. Ведь неинтересно бегать хай-левелом персом по нуболокам. Да и многие забывают, что на высоких уровнях у игроков есть и другие заботы, которые отнимают время. Вскоре мы загрузились в воздушный пузырь и через еще 7 минут уже были в локации Сапфировой рощи. Центром этой локации был инст заброшенных сапфировых шахт. Мне сюда было рано, минимальный уровень здесь 25 для входа в пещеры. Поселение было одно, небольшой торговый пост, возникший на месте шахтерского поселка. Карта. Вывод указателя на квест «Вепрь-разоритель». Такая опция доступна, если точка выполнения задания известна нанимающей стороне. Ну и, конечно, если у вас есть карта нужной местности. «Ты куда?» – окликаю Сариса, который пошел в противоположное указателю квеста направление. «Да вот, посмотреть хочу, чем торгуют на торговом посту». «Оно тебе надо?» «В смысле?» Тут торгуют шкурками, рудой, травами. Была бы у тебя крафт-профа, твой интерес понятен. Но без профта тебе зачем туда? А что, правда? Только ресурсами? Еще инструментом для профессии, кирки там, лопаты с молотами. Понял, понял. Его лицо скривилось в гримасе отвращения. Ох, что-то подсказывает, что данный игрок к добывающим профессиям относится крайне отрицательно. Но, впрочем, это его личное дело, расспрашивать я об этом его не собираюсь. Я отговорился тем, что мне надо собирать травки, и шел немного позади мага, только иногда указывая ему направление. Нет, я и вправду собирал по пути травы, но главная же причина такого моего поступка была в том, что у него, как и у любого боевого мага, было прокачано восприятие. То есть в случае опасности он ее обнаружит первым. Нет, я не думаю, что он способен справиться с какой-либо серьезной угрозой, но заметит он ее точно впервые меня, что даст мне определенную фору при побеге. Не то чтобы я так боялся ПК-игроков, но опаска была. В монорасовых государствах вообще чистая, без смысла ПК, редкость. Это в основном напасть обычных королевств. До небольшой рощицы молодых дубков, цели нашего задания, мы добрались без происшествий, всего за 8 минут ходьбы. И это с учетом того, что я отвлекался на сбор трав, цветов и грибов. Пришли, будем ждать. А если Вибер не появится? Как это не появится? Ну, вдруг его кто убил уже? Если бы его убил кто, у нас бы задание аннулировалось. А я вот играл в Skyrim Dari. Это была одна из многих виртуальных ролевых игр. Там вот модно было 3 часа добираться до места квеста, а потом узнать, что твоего моба квестового уже кто-то убил. Это трон. Тут много условностей. А это как? О боже, он мне уже надоел. А тебе не все равно как? Ждем, вепрь все равно будет. А если его кто иной убьет? Вот же какой он настырный. А что, тут есть кто-то еще? В недоумении оглядываюсь. Нет. Ну а вдруг вот взяли мы квест на моба, а его кто-то убил? Это квестовый моб. Его только мы убить можем. Точнее, другим игрокам его будет убить тяжелее в десятки раз, и их предупредят, что это моб квестовый. Да что за бред? В других виртуальных играх все более похоже на реальность. Что же он так недоволен-то? Тут не реальность. Странно. Вот интересно, а ему в этом Skyrim Dari было играть интересно без этих условностей? Как представлю, добираешься до места задания и опа. А его уже кто-то выполнил. Это ж от злости можно саркофаг сломать. Нет, я понимаю, когда задание тендерное, то есть с пометкой, кто первый выполнит. Тут ты сам, как говорится, знаешь, на что идешь. Но чтобы все квесты такие... Ну их эти обычные виртуальности, мне как-то насквозь сказочные и полные условности трон милее. А долго ждать? Ты по сторонам смотри, сковырнет хоть один дуб, нам порежет опыт. С чего ты взял такое? Того, что в мире трона надо уметь читать между строк. Написано же было. Количество опыта в зависимости от успешности выполнения задания. Да, что за условности? Почему я должен догадываться, что такое частота выполнения задания? Почему сразу все не прописать? Потому что такой тут мир. Но заткнись, вот он. Он так заговорился, что я первый заметил вепря, что зашел на территорию рощи. Так, стой сзади, вперед не лезь. А если тебя убьют? Возродимся у торгового поста и придем снова. А если... Вот тут мне надо было посмотреть на него и выслушать. Но он мне настолько надоел, что я его заткнул. Хватит, он приближается. Чтобы избавиться от назойливого мага, кинулся навстречу вепрю. Хорошо, что Сарис уже когда-то играл в многопользовательское РПГ. Он не стал кидаться молниями сразу, а дождался, пока я не ступлю первым. Кю! Летит мой удар в бок копающегося в дубовых корнях кабана. Тот сразу забывает о поисках еды и кидается на обидчика. Тут главное не опускать его от себя, не давать ему разорвать дистанцию и ударить с разбега. Поэтому, наплевав на ДПС, хватаю вепря за щетину на шее и бью его одной рукой. Его здоровенная туша килограмм на 150 с легкостью возит меня по рощице. Этот моп имеет слабую обычную атаку, если не бьет, конечно, с разбега, но запас его жизни огромен для существа его уровня. Хорошо, что Сарис вроде как даже отлично выполняет роль дамагера, раз за разом посылая в вепря разные виды молний. Не будь моего физогнора, то без хиллера в этом задании ловить было бы нечего, но благодаря моей способности мы уверенно справлялись. Когда хп монстра упал уже ниже половины его бара, падение молнии вдруг прекратилось. У него что, мана закончилась? Только этого не хватало. «Погоди, вы так носитесь тут? Я кое-что придумал!» С криком радости орет Сарис. «Чем он там занят? Что ему не до кастов? Ведь все так отлично шло. Ну, возит по роще меня этот кабан, и что с того? Я же живой и умирать пока не собираюсь. Хотя, возможно, со стороны это и выглядит удручающей картиной. Но у него же должен быть бар моей жизни перед глазами. Жаль, перед моим взором все прыгает, и я не вижу, что он там задумал. Ого, получилось!» Откуда доносится этот вопль, мне не понять. Только что эта жирная скотина саданула мной пенек. Да так саданула, что я еле удержался за его шерсть. Кю! И опять на вепря посыпались молнии. Ну вот, это уже лучше. Тупая игра! Орет Сарис. С чего он так решил? Я эти квесты соло выполнять теперь могу. Это он о чем? На этом дереве меня ни один кабан не достанет. Он что, на дерево залез? Он идиот, что ли? Пытаюсь крикнуть ему, чтобы немедленно слезал. На дерево залез, умник, тоже мне. А из 20 миллионов пользователей до него играли только одни идиоты, что до столь простого поступка не додумались. Так, что ли? Конечно, админы давно пофиксили такие дыры. Слезам! Стоило мне открыть рот в крике, как туда же забился мох. Именно в этот момент кабанчик решил протащить меня лицом по траве. «Я круче всех!» – орет, видимо, с ветки дерева Сарис Вон. «Ну да, круче. Правда, это ненадолго. Вот же послала мне судьба напарника, дурака. Мало того, что дурака, так и еще самое опасное из их разновидностей. Дурак инициативный, которые, по-моему, мануалы в принципе не читают. Такие игротские приемы давно вычищены разрабами. В каждой локации, в каждом месте, где есть возможность забраться и быть недосягаемым для мобов, программно подсажен дух местности. В деревья подсажены дриады, чтобы под ним никто не лазил с целью убийства монстров. В скалы – духи камней. И эти духи места вас попросту вышвырнут с читерской позиции, в тот момент, когда игрок пытается с этой позиции нанести вред мобу, а могут и убить. Причем уровень игроков не важен, хоть 200-й. Так как духи места – это, по сути, маленькие боги. Вот если вы купите топор и срубите дерево, дряди будет все равно. А вот если вы заберетесь на это дерево и будете использовать его в качестве недосягаемого для моба места обстрела, то вас ждет печальная участь. При этом духи места таким образом защищают только мобов. И то только в условиях, когда обитающий в местности моб не может физически добраться до игрока или покинуть опасную зону, избежав безнаказанного обстрела вследствие каких-то причин. Причем все это объясняется не только в мануале, но и в начальных квестах. Ладно, я эти квесты пропустил, я хоть удосужился все прочесть, но он-то не только не читал ничего, но и обучающее задание проигнорировал. Полный паники выкрик Сариса подтвердил мои опасения. «Что это? Уйди от меня! Отстань! Ты кто такая? Эй, прекрати! Уйди, дура! Убей!» «Внимание! Персонаж вашей группы Сарис Вон убит дриадой!» Фу, блин! Он еще и духа места оскорблять начал. Ну, точно идиот. Просто бы спрыгнул и жив остался. Но нет, надо языком помолоть. Хорошо, что у вепря четверть хп осталось. В этот момент я очень пожалел, что не прокачивал чистых ДД умений. Инвентарь. И срочно выпить баночку жизни. Хорошо, что я не даю вепрю себя скинуть. Не будь у меня свободных от оружия и щита рук, ни за что бы мне не справиться с этим монстром в одиночку. А так, одной держусь за шкуру, второй бью. И все же, несмотря на всю глупость Сариса, он свое дело сделал. Мне соло было бы не под силу выполнить это задание с самого начала. Чтобы делать такие квесты в одиночку, мне сперва стоит хорошенько приодеться. Но я все же не совсем обычный игрок, и у меня получается добить этого вепря, несмотря на то, что я остался один. Подобрал один из клыков кабана. Это требовалось для доказательства того, что квест выполнен. Подумал выкинуть Цариса из группы и раскидать остальные клыки, ну, чтобы он не смог выполнить задание. Но решил, что мне хватит того, что я исключу его из пати и занесу в свой блэк-лист. А с квестом он все же помог, и пусть ему его засчитают. Поразмышлял над тем, чтобы поставить ему минус репу. Но он же из тех, кто мстить за это будет. Кляузничать, на форуме рыдать и так далее. А оно мне надо. Ну их этих инициативных дураков. Опасны они и непредсказуемы. До окончания времени на выполнение задания оставалось еще минут 20, когда я подошел к НПС, что выполнял роль стража при мосту. Он же по совместительству принимал выполнение задания, относящиеся к юрисдикции и дружине у игроков. Уважаемый Хольха, прерываю созерцательную медитацию стража. А? Он явно был готов нагрубить мне за то, что я прервал его сосредоточенность. Но, разглядев во мне монаха, он удержал свои эмоции в узде и ответил с легким поклоном. «Чем могу помочь, служители матери?» Я отчитаюсь о выполнении задания и протягиваю ему клык кабана. «Внимание! Вы выполнили задание, вепрь-разоритель!» Оценил, сколько опыта я получил за него. «А что? Еще два таких квеста, и я уже 22-й». Групповые задания стоят того, чтобы их делать. Мне бы еще в пару адекватного игрока, ух, я бы развернулся. Замечательно, что ради такой мелочи нам не придется посылать дружину. Рассмотрев клык, говорит НПС. Внимание, отношение дружины баронства Таусдара к вам улучшилось. Вот, собственно, поэтому мне эти задания и интересны. Награду получишь у интенданта, он вон там. Высокий эльф в серебристой кольчуге посылает меня в направлении одного из зданий, что находится рядом. Спасибо, многоуважаемый Хольхо. Поклонившись, оставляю стражника одного. За это задание можно одну из четырех вещей на выбор. Меня из этого многообразия интересуют только шаровары. Они дают плюс к жизни и скорости ее регенерации, а также имеют модификатор у ворота в 30 единиц. Этот модификатор на моем уровне дает примерно плюс 1.5% к вероятности увернуться от атаки, равного мне по уровню моба или персонажа. И цвет этих шароваров был подходящий для меня, а именно темно-зеленый. Я собирался выдерживать именно зеленую гамму в своих одеяниях, подчеркивая тем самым, что являюсь послушником Муары. Отыгрывать выбранную роль мне после случая с леди Сафаласи казалось очень полезным занятием. Тем более, я же ношу только ткани, а их при желании можно легко перекрасить в нужный цвет. Если, конечно, оттенок ткани не составляет часть магического узора, который дает бонус. Случай с Воном показал, что меня впереди ждет несколько очень занимательных часов. Получив брюки, переоделся. Что ж, вот и четвертая шмотка по уровню. Первыми тремя были четки, приносящие не самый мне сейчас нужный дух. Но это скоро изменится. На 22-м уровне мне будет доступно новое боевое умение. Как раз то, что мне необходимо, и каждая единица в духе вновь станет ценной. Так, надо немного подкорректировать свои планы. Искать напарника, просто поставив галочку в объявлениях, оказалось не столь действенным. Наверное, дело в том, что Танару в качестве места рождения привлекает в основном социально ориентированных игроков. Тех, кто желает отыгрывать роль высокого эльфа и жить в игре среди таких же.